А когда мы подошли к нужной улице, там, между домом Вари и домом, где поселились школьники, стояла толпа. Там были и взрослые, и школьники в форме. И эту всю толпу пытался разогнать Чиполло. Из-за того, что у него все еще была перевязана шея и, видимо, голосовые связки не восстановились, он разговаривал негромко и хрипло. Поэтому компенсировал это раздобытым где-то громкоговорителем, убеждая с его помощью даже родственников-школьников. «А вы вообще тут зачем?» – услышала я еще издалека. «Нет, союзные семьи – это не родственники. И не рассказывайте мне о троюродных братьях по бабушкиной линии. Удобно, что там так много людей. Может, мне удастся незаметно проскользнуть в дом, арендуемый школой. Правда, отвод глаз в такой толпе может не сработать, слишком велика вероятность, что с нами столкнутся. Ну и ладно, тут мы уже много внимания не привлечем, Синопе», — заорал Чиполло, завидев нашу компанию, когда мы подошли уже достаточно близко, чтобы не было необходимости так орать. «Вернулись все в дом, мне за вас еще головой отвечать. Где вы ходите, Фидели? Ты-то хоть зачатками мозга обладал, сказано же, сидеть на месте». Оскар на это скривился, возможно, потому что его ушные перепонки страдали, но вся троица поплелась в дом, арендованный школой. «Хм, ну и я пойду, там посижу, подожду сигнала, что угроза миновала». «Стоп, мы уже почти дошли до крыльца, когда я почувствовала ауру пламени урагана, причем знакомую. Волну направили мне по связи, и от чего-то зашевелились волосы. Когда я обернулась, я увидела пересекающего улицу босса Вари. Следом выбежали Луссурия и Скуала, но попыток остановить босса не предприняли, хотя и выглядели взволнованно. Взглянув на рыщущий по толпе взгляд Занзаса, я поняла две вещи. То, что мой псевдоним Синопе он знает, и второе, что он меня все еще не видит. И пока не видит, я быстро разорвала расстояние с Конрадом, чтобы оказаться от него на некотором отдалении. В прошлый раз Скуала именно так меня заметил. Занзас целенаправленно попер вперед, рассекая расступающуюся перед ним толпу, которая отводила глаза, едва он смотрел в их сторону. Убедившись, что он меня пока не заметил, я подумала, а что, если Занзас уже успокоился и просто хочет поговорить? Ну, он же почти всегда ходит с нахмуренными бровями и в целом выглядит недовольно пугающе. А то, что глаза алые, так и у меня, бывает, светом отливают, и не всегда от злости. Видимо, устав искать, Занзас оглушительно проорал так, что заложило уши. Я сказал, да, он реально идиот. Как можно быть таким злопамятным и помнить совершенно четко, на чем мы в прошлый раз остановились, и не сдвинуться дальше? Неужели не понял, что ему это ни капли не выгодно? Смолчать на это я просто не смогла. Я подошла к Чиполло и забрала из его опущенной руки громкоговоритель, крикнув в него, так как иначе босса Вари не переорать. А я сказала, нет. Занзас медленно и как-то хищно повернулся в мою сторону, смотря сквозь быстро расступавшуюся толпу. Алые глаза сверкнули, как мне показалось, недобро. А нет, не успокоился. Глава 16. Скуала не слишком спеша подошел ближе к Эрнесту и остановился неподалеку, продолжая философски смотреть в сторону дома напротив, откуда доносился грохот и людские вопли. «Из-за чего на этот раз, знаешь что-нибудь?» — спросил он негромко в пространство. Эрнесто покосился на него, краем глаза оценив, что остальная толпа всевозможных мафиози находится на некотором отдалении. Снова вернулся взглядом туда же, куда смотрел и капитан Вари. «Вообще ничего. И у тебя?» — спросил Конрад. Глухо, не размыкая рта, ответил Скуала, и они продолжили смотреть в сторону дома, откуда донесся особенно громкий вопль и ругань. Недолго поразмыслив и окинув острым взглядом замершую толпу, капитан Вари негромко выдохнул. «За ними». В последний момент я заметила краем глаза выражение лица стоявшего в метре Чиполлы, в котором без особого напряжения угадывалась злорадная радость. Готова поспорить, он подумал в этот момент что-то вроде: «Сейчас-то ты поплатишься». Но долго обмусоливать это не было времени. Занзас смотрел на меня в упор, его радужки отливали ярко-алым даже с такого расстояния. Мне показалось его лицо намеренно злым. Я нахмурилась в ответ, сделав в ответ намеренно злое выражение лица, пытаясь повторить за ним. Занзас сморщил нос и искривил губы, сделав выражение лица еще более злобным. Я попыталась повторить этот жест, искривив лицо так же. Получилось у меня, возможно, хуже, но Занзас снова попытался сделать лицо еще более злым, поджав губы выше и напрягши подбородок, отчего по нему пошли складки. Я не хотела уступать и скривила лицо подобным образом, еще и глаза широко раскрыла, как и он. В ответ босс Вари, озверев, заорал: «Иди сюда, чтоб тебя!» Я развернулась и побежала в сторону, обратную от босса Вари. И так как там было только длинное здание, до угла которого уж очень долго бежать, мне пришлось укрываться в доме, который выделили школе. К счастью или несчастью, но он тоже был полон незнакомых мафиози, но их все же было меньше, чем на улице, видно, все же поток родственников и любопытствующих успешно задерживал учителя. А затем уже были только возмущенные вопли отпрыгивавших в стороны или расталкиваемых Занзасом мафиози. Я успешно лавировала и в коридоре, и на лестнице так, что мафиози, кажется, обращали свое внимание только на разъяренного босса Варии. От него на удивление не слишком несло аурой пламени ярости, но все же испытываемый им гнев сложно было не заметить. Я забежала в зал на втором этаже, где обнаружилась большая группа мафиози, собравшаяся вокруг что-то втолковывающего им Бруно. Тут же были и некоторые школьники. В частности, рядом с Бруно стоял Цуна, а значит, где-то и Реборн. Сразу становилось понятно, о чем могла тут идти речь. Мне не хотелось тут поднимать шум, но выбора особо не было, как и пути назад. Сбавив шаг, я снова попыталась затеряться и незаметно проскользнуть мимо них. Зал был сквозной, и другая дверь находилась на другом конце. Я здраво рассудила, что не отстающий от меня больше чем метров на 10-15 Занзас быстро окажется тут и привлечет внимание, но у меня должно получиться как раз незаметно исчезнуть. Есть, конечно, вероятность, что он тоже не станет прерывать здешние собрания, но очень уж малое. Но Занзас с препятствиями на своем пути не церемонился. Две широкие двери, которые открывались в сторону коридора и сквозь которые я тихо просочилась полминуты назад, оказались сорваны с петель. Причем обе сразу. Босс Варии замер, держа перед собой две двери за весьма крепкие ручки, а мафиози все разом быстро скрестили взгляды на нем. Я не сомневалась и раньше, что реакция у Занзаса отменная, но тут он не растерялся и сориентировался быстро, просто снова подал каплю пламени по недавно образованной связи и уставился прямо на меня. Застигнутая врасплох, я замерла, не успев опустить ногу и закончить шаг. Какую-то долю мгновения Занзас смотрел прямо на меня разъяренным взглядом злых алых глазищ, а я стояла, так замерев, как будто это могло помочь мне оставаться незаметной. Присутствовавшая толпа мафиози быстро проследила явно такой же натренированной реакцией за направлением внимания босса Вари, и вскоре я оказалась под всеобщим обозрением. Я поняла, что до дверей я не успеваю и лучше добираться до ближайшего окна. Понимание действий в подобных ситуациях было натренировано несколькими годами побегов от Кё и по школе. Занзас начал свое стремительное движение с легковесностью танка в мою сторону, мафиози снова обратили на него свое внимание, чтобы убраться с пути. Одновременно с этим я ломанулась к ближайшему окну. Краем глаза я следила за Занзасом, не вздумает ли он что-нибудь или кого-нибудь метко бросить, поэтому чуть было не сшибло мафиози, почему-то решившего отступить на пару шагов назад вместе со своей свитой. Мне удалось чуть сместиться и задеть его лишь плечом, но и так от стремительности движений я чуть было не сбилась с курса и потеряла пару ценных мгновений. Мужик с завитыми тонкими усами и челкой волной только и успел бросить на меня недовольно возмущенный взгляд. Больше я в его внешности не рассмотрела, бросила «сорян» и ловко проскользнула между двух его сопровождающих или телохранителей, оттолкнув их в стороны, так как те загораживали окно, и попутно наступив на чью-то ногу, но не стала смотреть на чью. Те коротко и громко ругнулись, а потом им уже было не до того, заорали люди, которые не успели убраться с пути босса Варии. К счастью, погода была теплая, а окна не закрытые на защелки, я не теряла лишнее время, так как Занзас уже готов был им воспользоваться и меня нагнать. Оперевшись левой рукой на раму, перебросила себя на улицу, спрыгнув на кусты и чуть-чуть их помяв. Относительно чуть-чуть, так как слетевший следом Занзас был подобен астероиду, ударной волной сметя кусты вокруг себя. Я же уже бежала по задним дворам домиков, пытаясь быстро сообразить, как оторваться от погони. Вариантов немного. Поэтому, быстро сложив руки домиком и помолившись за здоровье проживающих в одном из них жильцов, запрыгнула в окно на первом этаже одного из них. Пришлось сорвать раму, чтобы залезть внутрь. Это было помещение кухни. Видимо, чутье меня не обмануло. Я быстро схватила пустую кастрюлю, стоящую на плите, и бросила ее в сторону окна, куда уже забирался Занзас. Тот отмахнулся рукой, со звоном отбросив ее в сторону. Я уже выбралась в коридор. Не успела я далеко по нему уйти, как впереди выскочили жильцы дома. Конечно же, мафиози и, конечно же, с оружием при себе. Это оказались обычные пистолеты, даже не пламенные, что я поняла секунду спустя, когда решила не терять время на блокировку атаки пламенем и нырнула в ближайшую дверь. Закономерно жильцы дома быстро открыли огонь, не задавая глупых вопросов ворвавшимся. Похоже, вламываться куда-то, устраивая бег с препятствиями, было не лучшей идеей. Из коридора дыхнуло жаром, я поняла, что Занзас только что ответил выстрелом пламени со своего пистолета, остановив их атаку, а затем назвал их собаками женского пола и попросил не стрелять со своих маленьких пуколок, иначе он сам будет стрелять. «Ты же уже выстрелил!» Высунулась я в коридор, возмутившись его непоследовательности и одновременно убедившись, что жильцы отделались разве что ожогами средней степени, но вполне живо расползаются. Меня беспокоили не только случайные жертвы, но и то, что по негласному уговору в таких спорах мы с Занзасом не используем пламя. В ответ босс Варии посмотрел на меня таким взглядом, что я без слов уловила посыл заткнуться и нырнула обратно. Я выбрала не очень удачную дверь, лестница вела вниз, а в бильярдной внизу не оказалось окон. Не надо много ума, чтобы понять, что я в подвале. Это оказался тупик. Я обогнула большой бильярдный стол, чтобы хоть что-то нас разделяло, и развернулась лицом ко входу. Занзас, быстро спустившись по лестнице, резко остановился у этого же стола, уперев в него руки. Его ноздри шумно вздувались, лицо то ли от слабого освещения, то ли от гнева казалось темнее обычного. Я упрямо нахмурилась, не желая сдаваться, отметив пистолет, который он упирал в стол, продолжая держать. Я слабо чувствовала пламя своих туманов сверху. Похоже, они решили пока не вмешиваться, но давали понять, что готовы прийти на помощь по первому знаку. Правильно, разобраться с Занзасом по такому личному вопросу я должна самостоятельно, не втягивая в это дело никого другого. Ведь не убьет же он меня, верно? Не убьет же? Заметив мой взгляд, Занзас быстро убрал пистолет в кобуру под пиджаком и неожиданно резко рванул в сторону в попытке обогнуть широкий стол. Я чуть с запозданием, но успела отбежать дальше, чтобы оставаться ровно напротив. Все еще тяжело дыша от такого короткого забега или от гнева, он шумно сопел носом, пытаясь восстановить дыхание, и хмуро следил за мной ярко-алыми в полумраке света от открытой двери радужками. Снова неожиданно рванул в сторону, чтобы обогнуть стол, показавшийся сейчас не таким уж и большим при условии растопыренных в стороны рук босса Варии, но я все же успел отскочить в противоположную сторону, и теперь нас разделяла длинная сторона. В ответ босс Варии глухо и резко заревел, подняв за край бильярдный стол, и отбросил его к стене, перевернув на короткий бок. «Стоять!» – заорала я и привела резкий и, по-моему, самый отрезвляющий аргумент. «Ты же потом пожалеешь об этом!» Занзас на удивление остановился, продолжая шумно дышать на пылавших эмоциях, и ответил: «Нет, не пожалею». Несмотря на то, что я имела в виду, что он пожалеет, если нападет, Занзас, кажется, все еще говорил о другом, о том, что у нас теперь пламенная связь. По крайней мере, он больше не пытался сократить расстояние и настучать мне по голове, несмотря на то, что, чтобы сделать это, ему надо было совершить один или два шага. Я смотрела на него, пытаясь подобрать слова, но так как у самой кровь стучала в ушах, только и смогла выдавить: «Да, пожалеешь». Короткую паузу Занзас смотрел на меня, а затем возразил: «Нет, да», — протянула я, чуть придавив интонацией для весомости слов. «Нет», — сощурился он и собрался было еще что-то добавить, но сверху донеслось ощущение чужого пламени, а через секунду дом над нашими головами начал рушиться. Инстинктивно я усилила тело пламенем, но сверху что-то придавило по голове, заставив согнуться и присесть к земле. Давление сверху перестало жать к земле, но все еще чувствовалось. А еще чувствовалась сильная аура пламени ярости. Занзас стрелял вверх, сбивая то, что сыпалось оттуда. Это я поняла через секунду, как и то, что давило мне на макушку, его рука. Занзас нависал надо мной, я поняла, что даже если бы что-то пролетело, что в принципе вряд ли могло быть, учитывая выстрелы пламенем ярости, то на меня бы не упало. Это было сделано инстинктивно, значит, он все же пришел меня не убивать. Не то чтобы я была уверена, что даже с этим фактом он не захочет меня придушить. Я пока отбросила эти невнятные мысли прочь, решив делать выводы позже, а сейчас попыталась понять, что вообще происходит. Вокруг все выглядело порушенным, как после землетрясения, какие я видела по телевизору. Остатки дома, пережившие первые удары выстрелы пламенем ярости, пошли трещинами. Но все же разрушения заканчивались на конкретно взятом доме, стены и крыши соседних домов, которые стали видны, остались целы. Да и вторая половина дома тоже осталась стоять. Я напряженно замерла, услышав быстрые уверенные шаги над нашими головами. Сверху посыпалось мелкое крошево, когда человек в костюме и деловых туфлях остановился на краю начинавшейся ямы подвала. Светло-карие глаза сощурились, быстро найдя людей. «Убери руки от моей дочери, Занзас», — потребовал пришедший Емицу. Я тупо пялилась на него, пытаясь переварить увиденное. Почему-то, даже зная, что Емицу где-то на острове, я не ожидала увидеть его так скоро. Края рукавов белой рубашки и черного пиджака слегка чернели, оплавились. Получается, первый удар его рук дело, но что это было за пламя, я не успела четко уловить, но это точно было не небо, или по крайней мере не одно небо. Опять же, я не была уверена в своих ощущениях, так как все произошло очень быстро и неожиданно. Мои ощущения говорили, что это не иллюзия, но глаза все равно хотелось протереть. Лицо я все же вытерла рукавом от осевшей пыли, а когда через секунду открыла глаза снова, рядом с Емицу виднелись двое его людей, Скуала и Мукура. У Скуала откуда-то появился меч, прикрепленный к левой руке, хотя до нашего забега, уверенно, его не было. Причем, судя по расположению, двое людей Емицу переживали, что эти двое нападут, а вот сам папаня все еще смотрел сюда. Немного выше надо мной раздался недовольный хмык Занзаса. Слегка повернув голову, я увидела, что он также сверлит Емицу взглядом. Ощущение, как будто мы крупно попали. Но я даже представить не могу, как мне сейчас реагировать. «Да я как посмотрю, у вас тут целая шайка», — заметил Емицу без тени улыбки. «Что вы задумали, создавая такие беспорядки и охотясь за моей дочерью?» «В смысле, охотясь?» — не поняла я. «Не волнуйся», — успокоил меня Емицу серьезным тоном и заверил. «Нападение на кого-либо на острове, где запрещены конфликты, жестоко накажется. Я за этим прослежу. Вот черт, хотя, есть идея». «А», — сделала я наивное и глупое выражение лица. Мое удивление еще не прошло, поэтому оно было всамделишным. «Какое нападение? Занзаса, что ли?» «Ну да», Емицу тоже слегка удивился моему непониманию и наконец опустил глаза ниже, перестав сверлить лицо Занзаса презрительным и злым прищуром, взглянув на меня. «Так мы и не деремся», — с простотой душевной заявила я. «Ты что, правда думал, что мы всерьез выясняем отношения?» Корча рожи и бегая по округе. Краем глаза я заметила выражение лица Скуала, по которому так и читалось желание возмущенно и обвинительно заорать, ведь именно так мы и делали, но он себя сдержал. Зато у меня над головой раздался насмешливый фырк Занзаса, которого, видимо, позабавило это и опешившее выражение лица Емицу. Я снова задрала выше голову, сделав предложение. «Может, выше переберемся?» Занзас отвечать не стал. Видимо, он тоже понимал, что в случае плохого исхода лучше занять более выгодное положение, а не продолжать стоять в яме под хорошим обстрелом. Вместо этого он просто молча подхватил меня под мышки, сделал короткий выстрел вниз, в пол, подлетел на 5 метров и приземлился уже рядом со Скуала, а затем поставил и меня на ноги. Конечно, не очень удобно вот так вот летать, но пока поостерегусь показывать свои способности просто так, не имея никакого четкого плана действий, да и понимание ситуации, похоже, тоже. Зато, когда угол обзора увеличился, я увидела не только Конрада, который стоял дальше, помогая заключить Емицу в окружение, но и несколько других мафиози, возможно, люди Емицу. Но я заметила также подбегающих мафиози, которые были в том зале, где мы нашумели, да и пострадальцы полуразрушенного дома осмелели, чтобы выползти из укрытий. Как раз пока Емицу переваривал услышанное, остаток пути пересекли спешившие сюда мафиози, и давешний мужичок святыми усами засыпал вопросами. Что здесь происходит? Что это за нахалка? Из чьей она семьи? Почему Варя устроила здесь охоту? Видимо, ответов он требовал от Емицу, потому тот и ответил честно и твердо. Это моя дочь. Мужик дернулся от неожиданности и не нашел слов. Меня обуяла новая волна быстрых рваных мыслей, объятых шоком. Раньше меня намеренно скрывали, намереваясь будто и дальше оставлять меня в тылу. А ведь еще на церемонии наследования мою личность и родословную не афишировали. Один тип даже разъяснил мне, что охота на женщину с такой родословной будет живейшая, но на тот момент даже о моем существовании знали немногие. Что же теперь? Емицу решил, что время подошло. Усатый мафиоза опешил и с новым интересом окинул меня взглядом. Я сощурилась, чувствуя, как внутри закипаю, и, встретившись с ним взглядом, сказала, хлопнув ладонью по плечу Занзаса: «А это, мой брат, тот мафиоза с несколькими, видимо, своими людьми». Еще раз опешил и возразил: «Но ведь Занзас, сын девятого Ванголы, не внешнего советника Ванголы, приемный сын девятого, но не мой, пожалуй», — слишком поспешно ответил Емицу, попытавшись отказаться от таких родственных связей. «Они даже чем-то похожи», — заметил один из охраны усатого, смотря на нас с Занзасом, стоящих рядышком, и я вдруг вспомнила, что я теперь черноволосая под иллюзией. Бросив быстрый взгляд на Мукура, увидела, что тот расплывается в насмешливой улыбке одними губами и наблюдает за оскорбившимся таким отцовством Емицу. Возможно, мое лицо даже слегка изменило форму сейчас, повинуясь воле иллюзиониста, чтобы черты лица чем-то были похожи на Занзаса. А может, кожа стала темнее, чтобы быть загорелой, как у него, но вряд ли намного. Во всяком случае, я чувствовала легкое движение иллюзии, мягкой волной воздуха, прошедшейся возле лица. «Да они вообще не похожи», — возмутился Емицу. «Это моя законная дочь от моей законной жены, а Занзас – неблагодарный ублюдок. Фу, как грубо. Даже не стесняется такие вещи заявлять посторонним». Я криво ухмыльнулась, не желая давать ему расслабиться и прийти в себя. «Но тем не менее ты не дал мне свое разрешение выйти за него замуж». Емицу поперхнулся воздухом от такого неожиданного выпада под дых. Его лицо исказилось. В следующую секунду он на эмоциях повысил голос: «Ни за что. Я твой отец, и без моего одобрения никакого брака с никаким подобным неблагородным жестоким ублюдком не состоится. И ты отправляешься домой. Сейчас же». Было видно, что мне удалось пересечь черту, свернуть его мозги и довести до белого коленя. Моя стратегия заключалась в том, чтобы окончательно запутать все и заставить всех опешить, чтобы остановить конфликт и по возможности сбежать для дальнейшего тщательного обмозгования произошедшего и своих дальнейших действий. Но Емицу сейчас смотрел на меня так, как будто даже не ожидал, что я могу ослушаться. И он действительно был взбешен. У меня возникло ощущение, что я бегу в какой-то гонке, умудряюсь проходить препятствия, но что бы я ни делала, все снова каким-то образом превращалось в проблему. И в данный момент я понимала, что разделяться с Занзасом или Варией не стоит просто в принципе. Это кроме того, что у меня нет никакого желания следовать за Емицу, поддерживая игру в поддавки. Но в реальности сказать ему это в лицо, да еще в данной ситуации, оказалось нереально сложно. Я ощущала, что это может стать ужасным переломным моментом, хотя совершенное мной с ребятами нападение на его людей уже по сути все сделало. Неожиданно ко мне пришло осознание, что пути назад уже нет, мост подожжен мной же, а боюсь я, потому что привыкла бояться, потому что чуть ли не с рождения знала о той силе и опасности, которую может нести Емицу. И пока я оставалась маленькой послушной принцессой, я находилась под неким куполом защищенности. Но стоит только мне стать собой, подать голос, проявить свои желания, показать неповиновение, как только Емицу поймет окончательно, что не имеет надо мной контроля. И я решилась. В конце концов, это не самый худший момент для этого, ведь рядом много моих друзей. Я покачала головой, заметив напряженное внимание незнакомых мне мафиози, варийцев, Мукура и Конрада, и коротко спокойно ответила: «Не хочу». «Послушай меня», — жестко было начал Емицу, но потом все же выдохнул и неожиданно сбавил обороты. «Я твой отец, и я знаю больше, чем ты. Я желаю тебе добра и хочу, чтобы ты была в безопасности, поэтому послушай меня и отойди от Занзаса сама». Недосказанное иначе я все же сама услышала и додумала, потому как Занзас тоже напрягся и принял такую позу, чтобы быстро вытащить пистолеты из кобуры под пиджаком. Емицу это тоже заметил и теперь сверлил глазами в первую очередь главу Варии. «А ты послушай меня, жалкий папаша», — усмехнулся насмешливо и издевательски Занзас. «Если она не хочет, а она не хочет, то никуда не пойдет». Мукура и Конрад тоже приготовились сражаться. Хотя позиция наша не самая лучшая, вокруг полно людей Емицу и сторонних мафиози, которые еще неизвестно, что предпримут в начавшемся конфликте. Хорошо, если просто не вмешаются. Но и так, Мукура, может, и ускользнет от пуль, А вот Конрад Скуала тоже профи и приготовился сражаться, но не уверена, что его тоже не заденет. Да я и за себя не уверена. Сформировать быстро сера как можно помощнее и вжарить, пока еще ничего не началось, взять, так сказать, инициативу на себя, о последствиях сейчас сложно думать, но делать что-то надо. Пожалуй, я тоже смею вмешаться. Вместе с этими словами появилась намеренно чудовищная и подавляющая аура пламени тумана, так что я уже знала, кто эффектно появится, сформировавшись из клочьев синего тумана, еще до того, как Демон Спейд проявил свое присутствие с нахальной улыбкой на лощеном лице. Раздался массовый звон металла, мафиози достали свои пистолеты, и теперь множество дул были направлены на того, кто уже не скрывал ауру. Их руки дрожали, а глаза почти повылезали из орбит от напряжения. Проявление ауры пламени и так обычно воспринимается как угроза, а тут еще и его узнали, так как Емицу воскликнул с долей удивления и злости напополам. Демон Спейд, Занзас, когда я посмотрела на него, уже тоже стоял наготове со своей парой пистолетов. Скуала, Мукура и Конрад, воспользовавшись отвлечением внимания, переместились к нам поближе, тем не менее также направив оружие. Причем с одной стороны от меня продолжал стоять Занзас, а с другой — Мукура. «Что тебе здесь надо?» — стиснув зубы, спросил Емицу. Я заметила, что как раз у него оружия не было, но этот факт я отложила в памяти, пока сосредоточившись на том, зачем явился иллюзионист, пока деланно безоружный и в своем обычном старомодном костюме. Мне хотелось бы разъяснить один момент, вызвавший у меня неприятный отклик. Снова вежливо улыбнулся Спейд, ведущий себя так, будто он на светском приеме и у него есть возможность делать свою речь витиеватой. Как я уже говорил ранее моему маленькому лучику, он кивнул, чуть наклонив голову в мою сторону, чтобы было ясно, о ком речь, на что я удивленно вскинула брови. Теперь я ее названный дядюшка, и в целом я не против остаться ее единственным родственником. Я опешил от такого поворота, а демон, наконец, прекратил притворяться и холодно блеснул голубыми глазами на Емицу. «Ты что думаешь, сможешь легко меня убить?» — уточнил Емицу, посуровев. «Долго я раздумывать не буду», — вежливо ответил ему иллюзионист. «Я уже признался в своей причастности к тому инциденту, который вы называете «Море крови». Считайте это моим предупреждением, если вдруг кому-то захочется воспользоваться родственной связью, на которую у меня полная монополия». «Не поняла, что это еще за поворот?» Я огляделась, чтобы убедиться, что не одна я это слышала, и увидела, что окружающие также ошалели, как и я. Зачем ему это сейчас надо? Что демон намеревается получить? Спейд, значит ли это, что ты намереваешься убить меня, внешнего советника Ванголы? Прямо спросил Емицу, не спускавший со Спейда глаз. Спейд театрально вздохнул на такую тугодумность, ведь он же все уже объяснил, и снисходительно ответил. Если вы будете мне мешать, Вангола убьет тебя первой, процедил Емицу. Будь уверен, ты больше не ее часть с недавних пор за свои прегрешения. Это упущение только Ванголы, насмешливо ответил демон. У меня и так голова шла кругом, а с появлением демона уже во второй раз я обескуражена его мотивами и словами. Но у меня вообще-то еще есть брат, решила я тоже прояснить этот момент, так как меня все же не устраивало полное истребление всех моих родственников свихнувшимся древним туманом. Демон задумчиво потер подбородок, почему-то посмотрел на Занзаса и снова вежливо улыбнулся, не изменив образу. «В целом я могу и за твоим братом, и за Варией тоже краем глаза присмотреть в порядке исключения, если уж ты так просишь. Вообще-то я еще ни о чем не просила, но жаловаться не буду. Это он специально сделал вид, что не знает никакого Цунаёши. Ага, и вообще не для него он не так давно устраивал представление, не ему побрякушки делал. Что он вообще задумал? Вруэой, нам не нужен твой присмотр», — привлек к себе внимание Скуала. Занзас пока мрачно молчал, но, похоже, был солидарен со своим капитаном. «На этом, я думаю, пока что достаточно», — расплылся в улыбке одними губами Спейд. В следующую секунду я почувствовала мощное пламя солнца, а еще через мгновение мощный поток пламени откуда-то справа ударил из того же места. Поток пламени солнца явно направлялся ударной волной на иллюзиониста, но того уже и след простыл. Я же поймала край этого пламени, чтобы он нас не задел. Поглощать и преобразовывать не стало, слишком долго, да и такой козырь я сообразила удержать при себе даже в такой ситуации, пусть и не сразу, а потому просто быстро переместила это пламя в камень на перчатке, которую достала. Краем глаза я заметила, что большинство просто сделали что-то вроде щитов из своего пламени, закрывшись от жара. У Емицу все же оказался щит из оранжевого пламени неба. Из-за несогласованных действий более агрессивное пламя Занзаса перебило щит из пламени тумана Мукура, но хуже от этого не стало. А когда я спрятала перчатку обратно в карман, поняла, что пламя тумана скрыло нас из другой стороны. Похоже, Мукура посчитал, что мафиози с другой стороны лучше не видеть этой моей способности, хотя по сути я ничего такого не сделала, просто поймала пламя и заключила его в накопительный камень, заодно съев значительную часть ударной волны. Ударная волна схлынула. Поднявшаяся пыль еще не до конца осела, раскрывая принесенные разрушения постепенно, но уже стало видно, кто атаковал, давишний старикан, которого я впервые встретила у дома Варии. Точно, там не про землю и ворс ковра, а про большую то ли башню, то ли голову, семья Торригросса. Я запомнила, Кёя может мной гордиться. Ушел, громко вопросил седой старик с на удивление мощным телом. Так точно, отрапортовали его люди. Их было на этот раз пятеро. Мои мысли переключились на его не совсем обычную атаку, и я попыталась разобраться, как же она произошла. Это было определенно что-то очень похожее на атаку Рёхия, когда он выпускал быстрый поток пламени солнца, но все же что-то было немного иначе. Кажется, мне не стоило отвлекаться. Голос Емицу вернул в реальность. «Чтоб тебя, Торригросса!» Экспрессивно воскликнул тот. «Ты мог задеть мою дочь и моих людей, но все же целы!» Оскалился в лихой улыбке старик и вознамерился подойти ближе. «Так это девочка, твоя дочь, тогда понятно!» «Что понятно?» Не понял Емицу. Наглость, повадки и гостевание у Варии, кажется, старик, не скрываясь, насмехался, и на лицах его соратников, идущих за ним, появились такие же ухмылки. «Кстати, ваш малый девчонку и закрыл, жива-здорова, хватит молоть чушь и валять дурака», — воскликнул Емицу, которому как будто наступили на больную мозоль. «Вам не стоило бы расслабляться, этот безумный туман способен на многое». «Эх, молодежь», — деланно сочувственно вздохнул старик и неожиданно обратился ко мне, уточнив. «Так ты, получается, не новобранец Варии, а дочь внешнего советника, только не надо сначала», — запротестовал Емицу. Одновременно с ним взревел свое фирменное вроой. Варийский капитан, видимо, тоже не желавший второго акта. Он, видно, и так был весь на взводе от только что чуть не начавшейся бойни, два раза, и едва себя сдерживал, чтобы не начать, как бывает, орать и материться. Емицу на удивление был с ним согласен, что выразилось в крепком итальянском ругательстве сквозь зубы. Я не поняла там один оборот речи, то ли просто его не услышала, но решила потом уточнить его у кого-нибудь другого. Чтобы что-то ответить и не начинать заново хаос, я развела руками, мол, как видите. Ладно, так кто это был и что ему было нужно, задал вопрос Торригросса, осмотрев собравшуюся толпу. Я думаю, будет лучше, если мы переместимся в куда более спокойную обстановку через 30 минут, предложил собравшийся Емицу. Все же моя обязанность сейчас в первую очередь дать пояснение как минимум поселившимся здесь людям о произошедшем. Емицу перевел взгляд на меня, очевидно, пытаясь придумать, что со мной делать, но Мукура тут же взял меня за руку и ответил острым взглядом, не предвещавшим ничего хорошего за неосторожное слово или намерение. Я-то понимала состояние моего хранителя тумана. Демон слишком мощный иллюзионист даже для него, а теперь Спейт не только готов напасть на Мукура, но еще стал преследовать и меня, что приводило Ракуда в бешенство. Как я догадывалась, от бессилия. В таком состоянии его сейчас надо не нервировать, пытаясь разделить с объектом беспокойства, а погладить по хохолку и успокоить. Видимо, советник тоже понимал, что неосторожное слово может начать конфликт заново, а случившееся и так уже навело шума, и компромисс с Емицу был найден. «Супербиа», — неожиданно обратился он к капитану Варии, — «я могу рассчитывать, что ты проконтролируешь и приведешь мою дочь на собрание в большой ложе через 30 минут целой и невредимой». Он считает Скуала более идущим навстречу или просто не хочет иметь дела с Занзасом. Про Мукура я вообще умолчу. В последнюю их встречу Емицу разрушил наш диван дома, желая прогнать нахала. У Варии нет цели ей вредить. Если захочет, проведем, процедил Скуала. Впрочем, вполне дипломатично. Я была не против поскорее разойтись. Таким образом я и оказалась с Варией и ребятами в доме, арендуемом Варией. И Скуала орал уже добрых 20 минут, не прекращая. Просто с того момента, как Занзас поднялся на верхний этаж и завалился в кресло, стоящее в комнате, больше похожей на гостиную, с несколькими креслами и диваном, но с плотно зашторенными окнами. Скуала, преследующий его, начал орать: «Вы двое, непереводимая итальянская речь, вообще о чем думали? Ладно еще эта мелкая чертяка, но ты-то, босс, ты думал вообще своей башкой, когда сам заварил эту кашу? Устраивать свои догонялки на острове, где запрещены конфликты и зачинщики караются?» Я присела в соседнее кресло, чтобы не мешать Скуала выплескивать эмоции, широким шагом метаясь по комнате, размахивая мечом в нашу сторону. Мукура, который не отходил от меня далеко, замер за креслом, также предпочтя просто наблюдать. Конрад, видя такое дело, замер у дверей, попытавшись прижаться к стене, чтобы его не задел бушевавший мечник. А репутация? Репутация Варии – это репутация неконтролирующих себя наемников. Раз их босс сможет ворваться на чужую территорию. Занзас смотрел за метаниями и слушал крики Скуала с виду с пофигистичным и задолбавшимся выражением лица. Но слушал, а не бросал чем-то в помощника. Это удивило бы возможного стороннего наблюдателя. Но Скуала именно что говорил правильно. Увы, все повернулось именно так. Одно дело на приеме рожи соперников в салат макать и побить наглого ублюдка за наглость до кровавых соплей, но надо знать, кого и когда можно бить. Продолжал отчитывание Скуала, иначе репутация из опасной превратится в предубеждение, которые нам нахрен не сдались. Вот чем можно руководствоваться, бегая и раскидывая другие семьи походя. Скуала замер на секунду, но увидев, что отвечать ему никто не спешит, продолжил так, не дожидаясь ответа. Подчиненные не послушают неадекватного командира, союзники не захотят иметь дел с непредсказуемым коллегой, скорее захотят присоединиться, когда нам будут готовить деревянную коробку. Какое, нахрен, уникальное пламя или необычные способности, когда не знаешь, чего от вас двоих ожидать, когда вы двое намеренно нарушаете установленные нормы, и ради чего. В таком духе продолжалось и дальше. Я прекратила следить за экспрессивными жестами Скуала и проследила за Занзасом, а тот все еще сидел в кресле, не до конца прикрыв веки, но то, что он не спит в наглую, а все еще наблюдает, было заметно. А еще, присмотревшись, я заметила, как напрягались его скулы. Сложно поверить, Занзас понимал, как же прав Скуала. Кроме того, я сделала для себя еще одно открытие. Если Кёя утаскивал меня от посторонних глаз и пытался надрать уши, то Скуала орал, долго и проникновенно, но в воспитательных целях, потому что никто другой этого не сделает, точнее, не осмелится. Хотя интереснее вопрос, что дальше? Продолжал Скуала надрываться так, что звенело, кажется, эхо по комнате, но не успевало повториться, так как мечник продолжал. Вангола, которая ответственна за порядок на острове, должна наказать нарушителей. А если не накажет, значит, на нас нету права даже у нее. У Ванголы упадет репутация, чего они не допустят, потому что умнее нас. Там хоть кто-то правильным местом думает. И что это значит? Очередные гребаные проблемы на ровном месте. Когда ты, босс, еще не восстановился после предыдущего боя и еле ползаешь, и будешь еще ползать долго. Заткнись, буркнул Занзас недовольно нахмурившись, но орать в ответ не спешил. А я услышала то, что привлекло внимание. А что ты будешь делать, когда девятый встанет на ноги и нас обратно в Ванголу будет гнать? Отрезал Скуала. А мы тут ему такой прекрасный повод дали. Не восстановился? Переспросила я, не сумев точнее сформулировать вопрос. Много пламени потратил, ответил мне Скуала и тут же перевел тему на меня, снова вспыхнув. А ты тоже молодец, тут же и пламя чужое поглотило. Лучше бы придержала такой козырь со своими способностями у себя. Какой же это большой козырь, возразила я. Многие хранят пламя в накопителях, значит, как-то его туда помещают. Кто? Рявкнул Скуала. Кто хранит? Мы, бывший боевой отряд самой большой и влиятельной семьи, или, может быть, Demon Spade, или ты видела здесь мафиози, которые это так просто и быстро делают, берут чужое пламя и помещают в камень, и не постепенно, а за одно мгновение, молись, чтобы этого не заметили. Скуала резко вскинул палец, погрозив, и не вздумай тащить пламя из людей, это вообще не считается хорошим навыком, пусть и ни один навык не бывает лишним. Здесь мне бить было нечем. Я в очередной раз неправильно оценила все, и Мукура тоже не вмешивался, давая возможность меня отчитывать, хотя тут решил заметить. Хороший не хороший, а по возможности пользоваться нужно. Он мягко прикоснулся к моему плечу, поймав мой взгляд, только незаметно по мере возможности. Я кивнула, что все поняла, только теперь ко мне пришла мысль, что Луссурия тогда так был шокирован, что просто не сумел, возможно, связно объяснить это, или же просто посчитал, что мне объяснит это кто-то из моих хранителей, если сама не догоню. Хотя логически можно было понять, что вряд ли кто-то будет рад знать, что другой человек может управлять его пламенем. То, что это довольно сложно и даже при легком усилии владельца пламя тут же вернется, нужно объяснять отдельно, это не так уж очевидно для стороннего человека. Но я вернулась к тому, что вызвало у меня вопросы. Так что значит не восстановился? Скуала не стал тут же орать, что только убедило меня в том, что здесь скрывается подвох. Ладно, еще Мукура надрывался во время боя со Спейдом, он перешел за свой предел и использовал особую пулю, наверняка истощившую его. Что такого принял Занзас, что до сих пор восстанавливается, или, как и я, получил серьезную рану? Ведь оговорка Скуала звучала именно так, что-то, подразумевая, что знали только эти двое. Я перевела взгляд со Скуала на Занзаса, но никто из этих двоих не спешил отвечать. Капитан Вари тоже смотрел на своего босса, явно не решаясь рассказывать без разрешения, что только убедило меня в серьезности вопроса. Пауза стала затягиваться, Занзас раздраженно выдохнул сквозь зубы и взглянул на меня острым взглядом. «Тебе это точно надо?» «Надо», — нахмурилась я. «Значит, ты уверена, что я не передумаю?» — хмыкнул он, неожиданно переведя тему. «Я поняла, о чем он, сразу же, что вызвало у меня небольшое раздражение. Мы не так давно об этом говорили. Теперь я могла понять его мысли и почему Занзас не хотел рассказывать об этом. Стоило только вспомнить, как и Кёя, и Мукура поступали, когда были вымотаны или изранены. В их мире нет места слабым, и такие, как они, никогда не покажут своей слабости. Никому. Я также все еще уверена, что ты потом пожалеешь», — серьезно сказала я, не вкладывая тем не менее угрозы и подавляя раздражение. Глядя прямо на меня немигающим взглядом темнокарих в довольно слабом освещении глаз, лишь слегка отливавших бордовым, и продолжая спокойно сидеть в кресле, Занзас тяжело уронил. «Нет, да», — повторила я, для придания увесистости своих слов. «Нет», — прищурился он. «Врой, да хватит уже», — не выдержал Скуала, а когда я посмотрела на него, он уже потирал пальцами переносицу. Постаравшись подавить приступ головной боли, которую мы у него все вместе вызывали, мечник раздраженно рявкнул. «Хватит сводить меня с ума, вы теперь еще и местами поменялись. Я могу рассказать, босс, если хочешь. Она имеет право знать, раз теперь связаны вместе». Я выжидательно наблюдала за ними, а Занзас долго тянул паузу, пока не откинул голову назад в кресле и не прикрыл глаза. Тогда Скуала, получивший, видимо, нужный сигнал, пояснил необычно негромко, но также хрипло. «После заключения в ледяной тюрьме боссу пришлось долго восстанавливаться», — тяжело уронил он и снова стал тянуть паузу. Я терпеливо подождала, начиная подозревать, что неспроста мечник зашел так издалека. Практически полностью все вернулось в порядок, но осталось кое-что. Если он опять будет долго тянуть, я его придушу. Причем я не уверена, это мое желание, желание Мукура, жадно вслушивавшегося, или пламени ярости Занзаса, которое все же чувствовалось. Во время тяжелых боев, когда приходится использовать пламя ярости в большом количестве, как ты могла видеть, на теле босса появляются шрамы. После ледяной тюрьмы его источник пламени повредился. Скуала говорил быстро, а точнее будет сказать, ронял быстрые фразы, делая долгие паузы, но смотрел сюда, в мою сторону, прямо. Теперь, в такие моменты, пламя ярости вредит и ему, более явно, чем ожидалось. Рассматривая Скуала, я прищурилась, сжала подлокотники кресла и задержала дыхание от нахлынувшего осознания. Как и говорил он мне раньше, не задавай глупых вопросов, на мой вопрос о том, больно ли Занзасу от своего пламени. Я все сама видела, шрамы расползаются по телу, как живые, как живое пламя. А затем, когда Занзас успокаивается, они тоже замирают, исчезают, видимо, только тогда, когда Занзас доберется до Луссурии или другого медика. Но прежде всего, успокоиться и успокоить свое пламя. Он жутко выносливый, но я не раз замечала, что после боя Занзас сильно уставший. Но это еще можно списать на нормальное состояние. Даже сбившееся дыхание можно списать на всплеск эмоций, а не вспышку пламени, которая следовала за ними и вредила его телу. Да что долго вспоминать, даже бегая за мной сегодня, Занзас откровенно бесился от эмоций, и у него уже появилась отдышка. Не от долгого забега же, даже не столько от эмоций, а от того, что они вызывали следом. «Но вы же пытались что-то с этим сделать», — уточнила я, так как не верила в обратное. Бравость бравостью, но совсем ничего не пытаться сделать и заминать вопрос было глупо. «Конечно», — раздраженно повысил голос Скуала, скорчив гримасу и поведя головой в сторону. «Но поврежден сам источник пламени ярости». Капитан Варий успокоился и снова посмотрел в мою сторону. «Осталось только жить с этим. Несмотря на не самые приятные ощущения, босс это может вытерпеть. Он сильный. Да, выносливость не та, что раньше, но и сила выросла сравнительно с моментом до заключения. Только требуется дольше восстанавливаться. Возможно, Скуал и те из Варий, кто был посвящен в эту тайну, действительно так считали, а возможно, просто хотели верить и убедить в этом друг друга. Я поставила бы на второе, так как, судя по словам Скуала, сделать с этим ничего нельзя, иначе бы они уже сделали. Притом вряд ли они не понимали, как и я сейчас, что без решения долго Занзас не протянет. Вопрос только в том, насколько хватит его выносливости, даже оглядываясь назад, во время боя за кольца Ванголы. Когда Занзас дрался с Цуной, он уже значительно потратил пламени, а потом еще был бой с хранителями девятого и с ним самим. Когда поползли шрамы, Занзас, вполне возможно, держался на упрямстве. Мое пламя ему все же помогло, но шрамы полностью не убрало, а лишь остановило, разбавило ядовитости. Да, возможно, я преувеличиваю. Занзас всегда казался мне очень крепким, сильным и выносливым. Варя тоже уверена, их босс сильно исправится. Они верят, но даже я, не медик, понимаю, что если раз за разом истощать тело, а потом заживлять раны, то сил у организма значительно убавится. Сейчас он просто теряет дыхание, а что потом, в не таком далеком будущем? Лет через 10 ему уже из кресла будет тяжело подняться, или даже долго стоять на ногах будет сложно. Что тогда? Будет и дальше участвовать в сражениях и отстреливаться от врагов, сидя в кресле или уже даже лежа, по крайней мере пока руку с пистолетом сможет поднять. Конечно, все зависит от того, как часто он использует свое пламя и вредит своему же телу. Если реже пользуется, меньше и вредит. Но с таким родом занятий на это не приходится надеяться. Также, может быть, Занзасу на должности большого босса, например, той же Ванголы, не пришлось бы часто участвовать в заварушках. У него была бы куча подчиненных. Но опять же надеяться на это, с этим точно ничего нельзя сделать, спросила я у Скуала. Мы пытались, сцепив зубы, ответил тот. Тогда я повернулась к самому предмету разговора, продолжавшему сидеть, откинувшись в удобном кресле и прикрыв глаза, и предложила. Давай я посмотрю. Занзас открыл глаза, выпрямился и через прищур смерил меня темно-бордовыми радужками. Глава 17. Примечание к части. С Новым годом. В небе сверкали молнии, чтобы спустя мгновение разразиться оглушительным громом. Тяжелые темные тучи давили сверху. Казалось, до них с высоты крыши рукой подать. Ламба слабо бежал к краю круга, испуганный и окровавленный. У малыша почти не было сил даже сбежать от высокой, плечистой и угрожающей фигуры Левиатана, который наступал на него тяжелым шагом. Видно было, что Громила тоже едва стоит на ногах. С его кожаного плаща через мелкие разрезы разрыва стекала кровь. Взгляд казался стеклянным, безумным и целеустремленным. От пережитой боли он, скорее всего, держался только на своей силе воли и огромном желании победить. «Ламба, берегись!» — кричит Цуна в ужасе. Остальные парни, Рёхи, Такиши и Гакудера, стояли, достав оружие, но не смея сдвинуться с места. Меня держали крепкие руки, из которых никак не удавалось вырваться. Они сжимали меня тисками, подняв над землей, отчего мои ноги бессмысленно сучили по воздуху, не в силах даже ударить того человека позади, что удерживал меня. Мозолистая рука сжимала рот, не давая даже закричать. Пламя от ярости взметнулось, и в следующую секунду я поняла, что это сон. Я пыталась тяжело отдышаться от ночного кошмара, который продолжал стоять перед глазами, лежа на мягкой кровати в абсолютно пустой комнате. Хотя не совсем пустой. Я слегка повернула голову. Поверх одеяла свернулся клубком Баюн, не мигающе глядя неживым застывшим взглядом куда-то в пустоту. Но, сморгнув, он зажмурил на проснувшуюся меня глаза, лениво их прикрывая. На тумбочке рядом лежали старые перчатки. Камни едва заметно загадочно поблескивали гранями в сумерках комнаты. Мерцание грело ненавязчивым спокойствием, однако буря эмоций, притащенная за собой из кошмара, улеглась неохотно. В полумраке комнаты как будто до сих пор висела хмарь грозового неба, в воздухе даже воображением дорисовывались запах озона и несуществовавшая промозглость. Я поежилась, со вздохом прикрыв глаза, села на кровати, подтянувшись выше и потревожив кота, который встал на лапы и шатнулся в сторону, где в раздумьях замер, медленно поменяв опорные лапы. Я, полностью выпрямляясь, постаралась успокоиться и взять себя в руки. Подумала немного и потянулась, чтобы переместить согнанного кота себе на ноги. Тот под руками показался тоже напряженным и неподатливым. Как делают это коты, сначала недовольно сопротивлялся, держал лапы выпрямленными, не желая ложиться, но затем спустя какое-то время моих настойчивых попыток его уложить все же настороженно улегся. Верно, понял бесплодность своих попыток сопротивления. Не моргая, он упер в меня острый и блестящий в полумраке взгляд, острие которого четко ощущалось на лице, даже когда я нахмурилась и повернула голову, кося на тумбочку, на перчатки, параллельно пытаясь, погладив его, уменьшить уровень нашего с котом общего беспокойства, и рука замерла на напрягшихся мышцах кота. Брови нахмурились. Мне казалось, в голубых камнях должны быть едва заметные отблески желтого пламени солнца, поглощенного мной не так давно. Я внимательно всматривалась в них, напряженно замерев, пока где-то через полминуты не разглядела яркий желтый отблеск внутри. Вот так-то лучше. Расслабив плечи, я продолжала рассеянно разглядывать свои старые перчатки, и теперь они представляли из себя печальное зрелище. Крошащиеся крупные чешуйки обгорелой кожи, не выдержавшие то ли перенаправленного залпа пламени, то ли самого скопления мощи X-баннера в резервуаре камней. Надо все-таки привыкать уже к новым. Надо же опробовать вытребованные у Пеллагатти. Мотнула головой и вернулась вниманием к позабытому хвостатому пушистику, который следил за мной из-под воль взглядом. Я снова успокаивающе провела рукой по холодной шерсти. И все же мыслями я была совсем в ином месте. Это дело прошлого. Конечно, не значит, что я это забуду, но, видимо, все из-за этой встречи с Емицу. Он сам признался, что подбирал хранителей, прямо во время того боя, сделал ставку на потенциал, и спокойно наблюдал за тем, как шестилетний мальчик приближается к порогу смерти. А все ради чего? Посмотреть, как поведет себя Цуна. Ждал, что Цуна сожмет яйца и возьмет все в свои руки. Что с его высоты какой-то шестилетка, разве не найдет он ему замену? Я попыталась расслабить слишком сильно нахмуренные брови и в который раз найти успокоение в поглаживании мягкой шерсти кота Мукура. Баюн недоуменно дернул хвостом и приподнял голову. Синие глаза, как глубокие колодцы, окинули меня странным взглядом, словно что-то ища, но затем все же прикрыл веки и позволил гладить себе бочок. Конечно, попытавшись представить себе всю картину целиком, я понимала, что Емицу не выгонял на бой Ламба. Он лишь принял его кандидатуру в хранители и, вполне возможно, не ожидал, что партия, затеянная девятым, приведет к тому, что уже совсем скоро Цуне понадобится его хранитель грозы в бою. Когда пришло время для конфликта за кольца, было уже слишком поздно что-то менять, чтобы ничего не потерять. Ведь Ламба с первой встречи с Варией засветился с кольцом грозы. И все же Емицу не попытался разрулить эту ситуацию, а если сам не мог, то, помочь разрулить ее Цуне, не было никаких советов и наставлений. И даже Реборн, выполнявший роль наставника, не мог вмешиваться в настолько высокие дела сильных мира сего или же просто не хотел. Я это понимала еще тогда, и то ощущение собственной беспомощности перед силой мне не забыть. Баюн, прищурившись от поглаживаний, подставил голову под руку с намеком, пристально смотря снизу вверх. Усмехнувшись, погладила кота между ушей. Одно хорошо, Емицу и Девятый явно действуют не совсем сообща, в интересах Ванголы, но все же где-то руководствуясь собственными мотивами. Нет, хех, ну как тут думать о высоких материях, когда Мукура в шкуре кота так нагло косит под кошачьих и чуть ли не извивается, подставляясь под поглаживание, и уже растворяются в полумраке промозглость, отходя на задний план под медитативным поглаживанием кота, возможно, приправленное особым воздействием, которое полностью зацикливало на нем внимание, не давая отвлечься на лишние и неприятные размышления. Шерстинки мягко лоснятся и пригибаются под рукой, а глаза-то совершенно человеческие, голубые, что у Мукура, один, правда, что у Баюна, и с очень человеческой хитринкой, как мне показалось, хотя иногда в них проскальзывает животная настороженность, или, скорее, хищность. В В полутьме детали скрадывались, и кроме глаз особо было ничего не рассмотреть. Даже если бы мне пришлось рассматривать человеческое лицо, а не кошачью мимику, но отчетливо чувствовался слегка царапающий внимание взгляд. По привычке прислушалась к пламени своего хранителя и с недоумением почувствовала, что не чувствую ничего. Словно форма кота, его облик полностью сливается с окружающим миром, и не отличишь без своего зрения или касания разницу между живым существом и той же кроватью, хотя обычно даже малая часть, но чувствуется. Мои чувства были в смятении, пока я пыталась разобраться в собственных ощущениях. Кот, не мигая, смотрел мне в лицо взглядом, показавшимся мне теперь жутким. Дверь распахнулась, поток воздуха окатил меня, заставляя вздрогнуть и оторваться от кота, чтобы увидеть разъяренного Мукура, в белой рубашке, простых брюках и прямо-таки в бешенстве. Бледный, всклокоченный, готовый куда-то бежать, он вперил разъяренный взгляд в Баюна, который холодно и бесстрастно смотрел на явившегося, будучи на моих коленках, будто готов был кота испепелить. Я перевела взгляд на кота, медленно и грациозно поднявшегося на лапы и лениво потянувшегося. В маленьком теле напряглись, задрожав, крепкие мышцы, лапы тяжело и точечно надавили под собой. Я снова взглянула на Мукура, а тот дрогнувшим голосом вскрикнул: «Не смей!» Комната потонула в синей дымке пламени тумана. Туман заволок все вокруг, заставив исчезнуть и стены, и пол, и мебель, оставив нетронутой одну кровать, которая продолжала твердо стоять в этой дымке. Неужели его так взбесило поведение его же пламенного животного? Хвост кота неспешно выгнулся в обратную сторону, а Мукура тем временем повторил громче: «Не смей». Его слова разнеслись искусственно усиленной волной, подобно грому. На секунду показалось, что из этой синей дымки ударит молния, но в ту же секунду я краем глаза заметила, как что-то изменилось прямо перед собой. Лапы снова сильно надавили на меня и на кровать, перемещая своего владельца к краю, и давили все сильнее, уже превысив вес кота. Тень темной шкуры выгнулась вверх, неестественно расширяясь, а когда через мгновение я сфокусировала взгляд, не успела и заметить, как на краю кровати сидел, выпрямляясь, человеческий силуэт. Демон спит. Острый взгляд кота плавно перетек во вполне привычный человеческий расслабленный и оценивающий взгляд без улыбки, держащий меня во внимании. Мукура в дверях чуть ли не припал к земле, как перед прыжком прочь или же броском вперед. Лишний вес на моей кровати как-то незаметно для меня стал очень чужеродным, и я попыталась сдвинуться, но что-то мне помешало. Резко покрупневшая тень зверя задавила всю комнату своим присутствием, казалось, не помещаясь не только на кровати, но и в слишком малом для монстра помещении. Стало еще темнее и неуютнее, как будто эта темнота смотрела тысячи иголок. Причем, судя по некоторой взъерошенности и помятости визитера, не во внешнем виде, тот всегда идеальный, а во взгляде, позе, в чем-то таком едва уловимом, становилось ясно, что Спейд в последний момент пытался удержать лицо и сделать вид, что это не его сейчас в наглую застали на полдвижении в момент, когда он слезал с моих коленей. «И что же?» – насмешливо вопросил он у выжидающей замершего Мукура, убрав рукой упавшие на лицо волосы. Второй рукой он держался за мою коленку, вдавливая ее в матрас, видимо, пытаясь создать видимость приставаний, а не необходимой опоры. У меня, наконец, сложился пазл. Старый извращенец проник в мое сознание, вытянув оттуда воспоминания. Не знаю, что он конкретно искал и нашел ли, но сам факт, он вытащил ужасное воспоминание, которое не раз преследовало меня во снах, и заставил его еще раз пережить, меня просто взбесил. Пламя вспыхнуло в районе пупка и разлилось сначала по всему телу, а затем вышло за его пределы. Вспыхнула кровать, поглощенная оранжевым огнем, исчез в нем Испейд, дернувшийся и растворившийся. Я распахнула глаза, наконец, выбравшись из навязанных сновидений, обнаружив перед собой Мукура, который тоже открыл глаза и на удивление Занзаса, настороженно смотрящего на нас обоих. Мукура сидел прямо на полу перед моей почти плоской кроватью, если это можно так назвать, а Занзас стоял поодаль. Я переместилась в сидячее положение, чувствуя, как бешено колотится сердце. «Он ушел?» – спросила Мукура. Иллюзионист выпрямился, выдохнул от облегчения, взглянул мне в глаза. «Да, я тоже выдохнул от облегчения. Хорошо, что я оставался поблизости», продолжил свою мысль Мукура. «Хотя, похоже, что ты хорошенько его спугнула. Значит, я могу не позволить ему забраться к себе в голову», уточнила я, так как такая перспектива с таким сноходцем меня совершенно не устраивала. Сильный пламенный человек и с сильным духом может сопротивляться, но, Мукура выдохнул, противник не сказать, чтобы самый легкий. Даже так, он прекрасно обманул твои чувства, не дав понять, что это сон, а это и есть первый шаг, без него и борьба не начнется. Я промолчала, так как слышала про такие способы понять, что во сне, не все они были действенны, точнее каждый человек должен подобрать их под себя. У меня пока что так не получалось, хотя на этот раз я в некоторые моменты была близка к тому, чтобы понять, что происходит, но была слишком раздавлена пережитым заново кошмаром. Мое внимание было рассеянным, и демон успел исправить свою оплошность с камнями на перчатках. «Погодите», вдруг поняла я кое-что и окинула помещение взглядом, «а как вы тут оказались?» Камера, в которой я сидела на деревянной лежанке, все еще оставалась на месте, и если в способностях Мукура проникать в закрытые помещения я не сомневалась, то о том, как тут появился Занзас, который должен был сидеть в соседней камере через решетку, говорила сама решетка, разделявшая наши камеры, она была частично оплавлена, и два вырванных стержня лежали там же на полу. Я чуть отклонилась в сторону, чтобы разглядеть за Занзасом и Мукура охрану, которая должна была следить за порядком, и четверо охранников, до того игравших в карты за столом, стоящим недалеко от стены с выбоиной, сидели за ним же в напряженных позах, но смотрели сюда. Заметив внимание, они отвернулись, продолжая держать в руках карты, но не играя. Делали вид, что ничего не видят и не слышат, запугали их, как пить дать. Занзас смотрел на меня мрачным взглядом. Какая уже разница? Все равно это все фарс. Он раздраженно выдохнул, пытаясь, видимо, унять злость, и тяжело присел на дрогнувшую лежанку. Мукура присел с другой стороны на краешек и мягким жестом приобнял меня, предлагая опереться на него.